«Эти хранители опасны», — высказался Кергол. «Лучше всего будет уничтожить их всех». «Тогда уж и людей огня заодно», — вставил Илья. За последние 10 минут он предложил несколько вариантов использования хранителей. Правда, все они сводились к расчистке радиоактивных завалов и уборке урожая. «То, что они забирают детей, мне очень не нравится», — кивнул Алекс. «Судя по всему, у них остались примитивные медкапсулы. Модели первого поколения могут поддерживать жизнедеятельность дряхлеющего организма, но требуются расходники». Лицо Нобла перекосилось. Он стиснул эфес шпаги, брезгливо посмотрев на сидящих хранителей. Капитан уже принял решение. Оставлять людей огня в живых он не собирался. С хранителями тоже церемониться не стоило, но сначала Алекс планировал поговорить с их лидерами. Пленник упомянул, что кое-кто из них не разделяет позиции главарей. Старикан на полном серьезе утверждал, что его избрал сам Жардо, но молодой не был настолько категоричен, пытаясь разобраться во всем самостоятельно. «Эти деятели сделают все, чтобы сохранить существующий порядок», — продолжил землянин. «Конечно, можно их изолировать, но они уже привыкли к такой жизни и скоро будут мутить воду. Поэтому лучше всего разрубить этот узел раз и навсегда». «Разумное решение», — коротко кивнул Кергул. «Тут есть 40 автономных поселений. Если вместо прокторов поставить наших людей, то можно постепенно поднять этих людей из той дыры, где они оказались», — добавил Илья. «Да, надо будет еще продумать детали. Но я так это все и представляю», — согласился Алекс. «Наша задача — сохранить человеческий ресурс. Ну а через 1.5 года вывезем всех». «Этот ковчег тоже может быть полезен», — вставил Илья. «Так что лучше спрятать эту ценную вещь где-нибудь в системе буферной зоны. Если загнать его в астероидный пояс, эта корыта ничем не будет отличаться от соседних булыжников». «Думал над этим. Пока что он для нас бесполезен, но в будущем, кто знает», — кивнул капитан. «Сначала стоит добраться до командной рубки и выяснить, что случилось с основным Искином. После этого и будем строить далеко идущие планы». Платформы прошли через пару пещер с потрескавшейся от сухости почвой. Ржавые остовы каких-то механизмов торчали из стен. А с низкого потолка свисали оборванные кабели. «Что тут раньше было?» — спросил капитан. «Много циклов назад здесь имелось 8 поселений», — нехотя сообщил старик. «Но потом пища пропала, и люди ушли из этих мест». «Ясно. Долго нам еще?» — спросил Кергул. «Скоро мы прибудем в храм», — констатировал старик, покосившись на окрестности под слеповатыми глазами. «Это радует», — кивнул Алекс, сверившись со схемой. Отметка конвоя приближалась к отмеченному красным цветом сектору низ. Теперь землянин понял, что хранители не дураки и заняли рубку управления. Ну а пресловутые люди огня заперлись в своем углу, где имелись хоромы командного состава, склады ценностей и медицинские лаборатории. Там же прятались оставшиеся 6 контейнеров, хранилищ генетического материала. На взгляд землянина такое расположение вполне оправдано. Элита отгородилась от простых людей, изредка выменивая разные безделушки на реальные ценности. Для этого всего-навсего потребовалось перекрыть 3 туннеля. Судя по всему, большая часть этого ранее густонаселенного сектора сейчас пустовала. Раньше он пестрел отметками жилых массивов и биофермами, теперь здесь располагались только новые хозяева жизни. Идущая 2-й гравиплатформа приблизилась, и тень, все это время сидевшая на ящике с боеприпасами, легко перепрыгнула на транспорт командира. За ней последовала Адиль. Женщина хищно посматривала по сторонам, готовясь к драке. «Вот видишь, здесь тоже возникла каста администраторов», — мрачно улыбнувшись, сказала специалистка по взлому. «Хорошо, что мы скоро избавимся от них». «Сначала поговорим. Вроде бы кое-кто из них соображает. Вот эти сразу просекли, куда ветер дует», — кивнул на пару хранителей Алекс. «Это бесполезно», — фыркнула узкоглазая. Они будут хапать, пока не лопнут. Хранители не поклоняются священному Уршу, но они точно такие же, как администраторы. «Значит, убьем их всех!» — кровожадно ухмыльнулась Адиль. Капитан не сомневался, что его Ашо в красном боевом скафе способна вырезать всех хранителей и людей огня с помощью своего боевого дроида. Все-таки две крупнокалиберные плазменные пушки для местных оставались серьезным аргументом.